С Ярополком я поговорила в тот же вечер. Он согласился с предположением, что царские колдуны желают с нами повидаться, но ему было непонятно, почему к нему должны явиться сразу три гостя, а ко мне только один. «Уж не собираются ли они нас убить?» — предположила я. «Вряд ли», — покачал головой брат. «Мы изгнанники, и взятки с нас гладки. Мы не представляем ни угрозы, ни какой-либо пользы. К тому же, если бы магов послали нас казнить, в грамотке Арины Арсентьевны все было бы наоборот. Ко мне бы отправили одного, а к тебе троих. Один чародей тебе ровно на один зуб, а трое с тобой, может, и совладают, а может, и нет». «Я давно не выпускала плети», — пробормотала я. «В бою от меня толку не будет. Я, наверное, уже все позабыла». «Сомневаюсь, сестрица. То, что позабыла твоя голова, без труда вспомнит тело. Отец эти знания вбивал в нас крепко. Но, я думаю, колдуны хотят с нами побеседовать. Не знаю, как ты, а я послушаю их с удовольствием. Вдруг они скажут что-нибудь интересное». Следующие два дня я провела как на иголках. В голову лезли разные мысли, одна тревожнее другой. За прошедшие годы Навь ни разу не присылала о себе весточку. И если Ярополк, как выяснилось, еще с кем-то общался, то в отношении меня царила полнейшая тишина. В первые годы ссылки я активно пыталась связаться с кем-нибудь из прежних знакомых, но на мой зов никто из них не откликнулся. Мы с братом отлично понимали, что без присмотра нас не оставят. Здесь, в изгнании, за нами никто не следил, в этом попросту не было смысла. Привязка к хозяевам исключала любую диверсию. Тюремные чары вынуждали нас сидеть на месте и делать то, что нам приказывали. И если за кем и следовало наблюдать, так это за нашими бывшими друзьями. Как справедливо заметил Ярополк, царские маги не могли отследить межмирные переговоры, а значит, нам ничто не мешало вести тайные беседы с верными людьми, готовить свое триумфальное возвращение и новый государственный переворот. При условии, что мы бы этого хотели. Если бы Милослав послал к нам колдунов накануне освобождения, вопросов оказалось бы меньше. Можно было снова предположить, что магам приказали нас умертвить, или поинтересоваться, как мы собираемся жить дальше. Или сопроводить в Навь и проследить, чтобы вороновичи поселились максимально далеко от Стольного Града. Судя по всему, на родине произошли какие-то серьезные события, раз царских прислужников отправили к нам так рано. И мне это не нравилось. Моя нервозность не укрылась от Суворина. Он то и дело бросал на меня обеспокоенные взгляды и спрашивал, все у меня хорошо. «Может, ты заболела?» — предположил Филипп на следующий день после моего разговора с теткой Ариной. «Нет», — ответила я, — «я не могу заболеть». «Вообще?» «На земле — да. Магия защищает меня от любых микробов и вирусов». «А в Нави?» «В Нави могу. Но там другие недуги, не такие, как здесь. И медицина совсем другая». «У вас нет больниц?» «Почему же нет? Есть. Их называют морбусы. И они очень похожи на ваши. Только пациентов там лечат не таблетками и капельницами, а зельями и целительными заклинаниями. Они гораздо эффективнее ваших препаратов». «Вот как». «Еще в морбусах нет общих палат. Каждый заболевший находится в отдельной комнате. Люди, которые туда попадают, обычно бывают заразными». «Я раньше часто лежал в больницах», — задумчиво сказал Суворин. «В детстве болел всем подряд. У меня и ветрянка случалась, и корь, и коклюш, и паротит. Даже пневмония была дважды. Родители здорово со мной намучились». «А я болела редко. Хотя как-то раз подхватила жабью чесотку», — я усмехнулась. «Три дня ходила бледная, как русалка, с зеленоватыми пятнами по всему телу. Эти пятна жутко чесались, и няня постоянно мазала меня какой-то вонючей жижей. От нее стоял такой смрад, что ко мне, кроме отца и брата, никто не мог подойти». Суворин улыбнулся, и эта улыбка была такой нежной, что отозвалась в моей груди мягким уютным теплом. «Ты скучаешь по дому?» — негромко поинтересовался Филипп. «Раньше скучала», — честно ответила я. «А потом перестала. Когда дома нет, то и скучать незачем». «Дом — это люди, семья. У тебя была большая семья?» «Нет, Только отец и мы с братом. Мать я не помню. Она умерла, когда мы были маленькими. Еще у меня есть толпа дальних родственников. После казни отца все они сделали вид, будто мы с Ярополком тоже умерли. А муж у тебя был? Или, скажем, жених? Жених был. На моих губах появилась кривая усмешка. Но сыграть свадьбу мы не успели. Ты скучала по нему? Я подняла голову и посмотрела Суворину в глаза. По вине этого человека я лишилась дома, отца, свободы и вообще всего, что имела. Нет, Филипп, я по нему не скучала. Я всем сердцем его презирала и презираю до сих пор. Надеюсь, мы с ним больше никогда не увидимся. Филипп поджал губы и понятливо кивнул. «Ты тоже не женат», — заметила я. Помнится, Антон Егорович по этому поводу очень переживал. «Старики любят переживать», — хмыкнул мужчина. «Что уж тут поделать?» «Надо полагать, ты не женился, потому что еще не нашел достойную невесту?» Суворин улыбнулся и пожал плечами. На следующий день риэлтор прислал к нам новую партию потенциальных покупателей. Сначала явилась семейная пара с тремя детьми. Пока родители осматривали комнаты, дети играли в догонялки и несколько раз что-то громко роняли, то ли мебель, то ли друг друга. Затем пришли две женщины средних лет с громкими, удивительно визгливыми голосами. Хозяин общался с ними один. Я же сидела в своей комнате и вышивала крестиком горный пейзаж. Это занятие отлично успокаивало нервы. Сейчас это оказалось кстати, причем не только из-за ожидания неприятностей. Каждый осмотр дома превращался в цирковое представление, а я от них порядком устала. Судя по доносившимся до меня обрывкам разговора, Суворина снова уговаривали уступить коттедж за половину цены, и его снова это раздражало. «Я придумал следующее желание», — заявил Филипп, когда покупатели ушли. «Хочу, чтобы этот чертов дом в ближайшее время кто-нибудь купил, не торгуясь». «К сожалению, это невозможно». «Почему?» «Потому что у людей, которые сюда приходят, нет денег. Они просто не смогут заплатить себе нужную сумму, даже если я заставлю их этого захотеть. Но я могу выйти на улицу, найти какого-нибудь богатея на дорогой машине и внушить ему желание приобрести твой дом. Хочешь?» Суворин закатил глаза. «Ты какая-то неправильная колдунья», — шутливо заметил он. «Что бы я ни попросил, все оказывается слишком сложным. У деда, небось, такой проблемы не было». «Конечно, не было. Антону Егоровичу требовались только деньги и чуть-чуть исцеляющей магии. Он не ездил на научные конференции, не торопился с продажей недвижимости и не просил изменить погоду. Она его всегда устраивала». «В сказках волшебники творят чудеса по щелчку пальцев». «Сказки придумали люди», — я пожала плечами. «На самом деле чудес не бывает. Чтобы они произошли, их должен кто-то сотворить. И, к сожалению, по щелчку пальцев это не делается». Суворин хотел сказать что-то еще, но его прервала трель дверного звонка. Явился очередной покупатель. Филипп глубоко вздохнул и поплелся открывать, что-то недовольно бормоча себе под нос. Когда щелкнул замок, по моим рукам неожиданно побежали мурашки, а в груди зашевелилось непонятное беспокойство. «Добрый день», — донесся из прихожей смутно знакомый мужской голос. «Вы Филипп Суворин?» «Да», — отозвался тот. «Меня зовут Елисей, приятно познакомиться. Я бы хотел поговорить с девушкой, которая проживает в этом доме. Вы не возражаете?» У меня внутри что-то перевернулось. Я встала из-за стола и поспешила в прихожую. На пороге рядом с Сувориным стоял высокий худощавый мужчина в строгом коричневом пальто. Его глаза были пронзительно-зеленого цвета, а на лоб опускались тугие кудри густых каштановых волос. Елисей Орьевич, один из колдунов-менталистов царя Епифана. Тот самый маг, который привязал меня к прежнему хозяину. Увидев меня, чародей радостно улыбнулся и склонил голову в вежливом поклоне. «Здравы будьте, Веринея Вороновна. Счастлив видеть вас такой же прекрасной, как и во время нашей последней встречи». Я мысленно усмехнулась и старательно изобразила на лице удивление. «Елисей Орьевич», — холодно протянула я, — Сколько лет, сколько весен. Чем обязана? Я, Веринея Вороновна, сегодня гонец. Принес вам с далекой родины несколько важных вестей. Добрых или худых? И таких, и этаких. На лице мага вновь появилась улыбка. Рискну предположить, что все они будут вам интересны. Филипп Викторович, вы позволите мне поговорить с вашей помощницей? Я посмотрела на Суворина. Тот глядел на нас с Орьевичем встревоженным взглядом. Он уже понял, что мы знакомы, но еще не осознал, кем конкретно является неожиданный гость. «Этот мужчина — Навий Колдун», — сказала я Филиппу. «Такой же, как я, только другой специализации. Именно он передал твоему деду перстень, который связывает мне руки». Брови историка на мгновение взлетели вверх, а тревога во взгляде стала сильнее. «Могу я присутствовать при разговоре?» — спросил он. «Конечно», — кивнул Елисей. «Вы, как посвященный хозяин этой чародейки, имеете право знать, о чем велась наша беседа. К тому же вас она тоже касается». Мы привели мага в гостиную и усадили на диван. Предлагать ему угощение я не стала, а Суворину, судя по всему, это даже не пришло в голову. «В нашей стране случилось большое несчастье», — сказал Елисей, когда мы уселись в кресло напротив него. «Сегодня ночью умер государь Епифан Мартынович. Его тело предадут священному пламени, а через две седмицы на трон будет возведен царевич Аникея Епифанович». «Король умер. Да здравствует король», — негромко пробормотал Суворин. «В честь этого события состоится традиционная амнистия», — продолжал Орьевич. «Ссыльные и заключенные, чей срок наказания выйдет в ближайшие месяцы, уже сегодня будут отпущены на свободу». «Мой срок выйдет в конце весны», — напомнила я. «Верно», — кивнул чародей. «Однако ваше имя есть в списке амнистированных. Вам разрешено вернуться на родину, Веринея Вороновна. Вы можете это сделать прямо сейчас. У меня есть разрешение на уничтожение тюремного артефакта». Он вынул из кармана свернутый в трубочку желтоватый бумажный лист и протянул нам. Суворин взял его первым, пробежал глазами написанный текст, а потом со вздохом передал мне. Я еле сдержала усмешку. Документ был составлен на незнакомом ему языке. С устной речью у жителей параллельных реальностей проблем обычно не возникает. Понимать друг друга нам помогает магия. Зато письменную без должного уровня знаний понять невозможно. Мне в свое время пришлось хорошо потрудиться, прежде чем я научилась читать и без ошибок писать русскими буквами. Я развернула грамотку. В ней говорилось то же самое, что сообщил Елисей. В связи с венчанием на царство нового государя изгнаннице Веринее Вороновне позволялось раньше срока пересечь границу миров, дабы вернуться в родную реальность. Под текстом стояла печать и подпись первого министра Милослава Усынича. Я нахмурилась. Интересно получается. О том, что к нам с Ярополком явятся гости, Арина Арсентьевна знала еще 2 дня назад, когда Епифан был жив, и ни о какой амнистии речи не шло. Милослав подозревал, что царь вот-вот умрет, и выдал магам разрешение на переход в другие миры? Очень сомневаюсь. Дата перехода должна быть четко прописана, а предугадать, когда именно человек отправится на тот свет, не мог даже такой хитрец, как Усынич. Или мог? И еще. Приказ об амнистии всегда подписывает лично государь, но государя в стране сейчас нет. Он появится только после коронации царевича Аникея. Первому министру, конечно, позволено ставить резолюции на разных документах, но влиять на судьбу политических заключенных лишь в самом крайнем случае. Выходит, случилось что-то страшное, и этот случай наступил? Или Милослав придумал новую интригу и потому вспомнил о бывших друзьях? Ни первый, ни второй вариант мне не нравился. От каждого из них исходил неприятный запах опасности и предательства. А если я не хочу возвращаться на родину? Я отложила грамоту в сторону и посмотрела на Елисея. Что если я решила остаться здесь? «Здесь?» — удивленно переспросил менталист. «На земле?» «Да», — кивнула я. «Мне нравится эта реальность. Я к ней привыкла и отлично разобралась, что тут к чему. У меня даже есть местные документы. После окончания ссылки я могу устроиться в этом мире с комфортом и жить в свое удовольствие. Право, Елисей Орьевич, зачем мне Навь? Кто меня там ждет? В глазах колдуна мелькнули серебристые огоньки. Поверьте, Веринея Вороновна, вас там ждут с большим нетерпением. Я нахмурилась. Звучит как угроза, не находите? Елисей подался вперед, будто хотел подсесть ко мне ближе. Я буду говорить совершенно открыто. Вам никто не собирается угрожать. Наоборот, Аникей Епифанович искренне надеется, что вы с братом как можно скорее вернетесь в Стольный град. Уже подписан приказ выделить жилище, соответствующее вашему статусу, а также денежное довольствие, чтобы вы ни в чем не нуждались. «Даже так?» — усмехнулась я. «И что же мы будем должны ему взамен?» «Вашу верность и магическую мощь», — взгляд чародея стал серьезным. «Ближний чародейский круг не желает венчать Аникея на царство. Маги считают его слишком легкомысленным. Они уверены, будто царевич ни на что не годен и что настало время сменить династию. За каждым из этих магов стоит великая сила, сотни преданных обученных колдунов, большая часть которых — боевые волшебники царских канцелярий. У царевича такой поддержки нет. Пока был жив царь Епифан, колдуны сидели тихо. Теперь они поднимают головы. Ходят слухи, будто ближний круг уже выбрал нового правителя. Назревает очередной государственный переворот, Веринея. Думаю, вы хорошо понимаете, как сильно он ударит по стране. Раздираемая гражданской войной, она станет лакомым куском для соседей. А соседи у нас свирепые. Последствия будут ужасны. Чтобы этого не допустить, Аникей Епифанович должен в короткий срок собрать собственное войско. Желательно такое, чтобы ближний круг передумал выступать против него. «И поэтому наследник не брезгует даже государственными преступниками», — усмехнулась я. Чародей тепло улыбнулся. Рядом со мной рвано выдохнул Суворин. Я бросила на него взгляд и отметила странную бледность его щек и пустой, отсутствующий взгляд. Сразу после этого пришло осознание, что я и сама чувствую себя не очень хорошо. В голове будто повисла дымка тумана, и слова Елисея воспринимались не так четко и ясно, как несколько минут назад. «Преступников царевич к себе не зовет», — заметил Орьевич. «Вы, Веринея Вороновна, за деяния своего отца ответили в полной мере. И брат ваш ответил тоже. Согласитесь, будет некрасиво, если члены столь знатной и могущественной семьи станут влачить после ссылки жалкое существование. Если вы поддержите Аникея Епифановича, вам вернут все, что было отобрано 32 года назад». Земли, богатства, родовые артефакты. Доброе имя, в конце концов. «Веринея принадлежит какой-то необычной семье?» — поинтересовался молчавший все это время Филипп. Его голос звучал тихо и сдавленно, словно Суворин с трудом ворочил языком. «Не то слово!» — оживился Елисей. «Ваша помощница — отпрыск одного из самых древних, магически сильных и влиятельных родов нашего мира. Неужто вы об этом не знали?» «По поводу влиятельности вы лукавите», — сказала я. «Она уже давно потеряна». «Вовсе нет», — живо возразил колдун. «В Нави хорошо помнят о заслугах ваших досточтимых предков. Если вы присоединитесь к царевичу Аникею, влияние вернется вместе со всем остальным». Елисей вновь улыбнулся и повернулся к Суворину. «Веринея Вороновна — непростая Навия. Это могущественная волшебница, способная управлять стихиями. Сила Вороновичей накапливалась в течение многих столетий. Члены этой семьи участвовали во всех знаменитых битвах нашего мира, были исследователями, изобретателями и политиками. Если бы не досадное недоразумение, произошедшее 32 года назад, Веринея блистала бы при дворе и даже могла бы стать новой царицей». Я мысленно хмыкнула. «Теперь понятно, почему Усынич отправил ко мне царского менталиста. Похоже, Елисею дан приказ во что бы то ни стало привести меня в Навь. Ишь как старается. Заливается, будто соловей». Однако с досадным недоразумением он перегнул. Называть так подавленный мятеж, во время которого погибла толпа народу, как минимум странно. Я вновь посмотрела на Суворина. Тот стал еще бледнее и теперь походил на восковую куклу. «Вы умный, образованный человек, Филипп Викторович», — продолжал чародей. «А значит, согласитесь, что Веринее на земле не место. Колдунья с таким большим магическим потенциалом должна жить там, где она сумеет его развить и использовать для всеобщего блага. То, что эта девушка прозябает здесь, среди кухонных горшков и немытых тарелок, поистине ужасно. Веринея должна вернуться в Навь, не правда ли?» Филипп медленно кивнул. «Хорошо, что вы меня понимаете», — удовлетворенно сказал Елисей. «А раз так, давайте ко мне ваш перстень. Я его деактивирую, и мы с Веринеей сможем уйти». Суворин без возражений снял с пальца кольцо и протянул его колдуну. Тот тоже потянул к нему руку, но тут же ее отдернул, после чего охнул и согнулся пополам, будто от удара под дых. Щеки Филиппа сразу порозовели, а взгляд стал более-менее осмысленным. «Хорошая попытка, Елисей», — заметила я, сбрасывая с себя паутину ментального оцепенения. «Но мы пока ни о чем не договорились. Филипп, будь добр, надень перстень, он тебе еще пригодится». Суворин растерянно хлопнул ресницами, но послушался. Орьевич кашлянул, выпрямился и посмотрел мне в лицо. В его взгляде больше не было ни радости, ни тепла. «Пока вы привязаны к перстню, граница миров для вас закрыта», — напомнил он. «Сам по себе артефакт деактивируется только весной. Почему вы не хотите, чтобы я уничтожил его прямо сейчас, Веринея?» «Потому что прямо сейчас я не собираюсь никуда идти. Елисей, я вас внимательно выслушала, но соглашаться на ваше предложение пока не буду. Мне надо его обдумать и обсудить с братом. По правде сказать, я не совсем понимаю, какое мне может быть дело до придворных интриг. И я теперь от них далека, из бухты-барахты ничего отвечать не стану». «Я все понимаю», — кивнул Орьевич. «Поэтому дам вам время все хорошенько обмозговать. А посоветоваться с братом вам надо всенепременнейше. Я более чем уверен. Ярополк Воронович уже вернулся в Навь и обживает там свои новые хоромы. Как по мне, отправиться вслед за ним вам надо хотя бы для того, чтобы обнять его после долгой разлуки и чтобы оказаться среди людей, которые понимают вашу суть и рядом с которыми эту суть не нужно скрывать. Если надумаете возвратиться раньше весны, дайте знать. На перенесенном мною документе стоит магическая печать. С ее помощью вы можете связаться с любым менталистом царской канцелярии. Он явится на землю и деактивирует волшебный перстень. Засим позвольте откланяться. Провожать меня не надо. Я запомнил, где находится выход. Елисей встал с дивана, вежливо поклонился и вышел из комнаты. Через несколько секунд в прихожей хлопнула дверь. Мы с Сувориным еще некоторое время сидели на своих местах, затем Филипп повернул ко мне голову и спросил: «Веринея, что это вообще было?»